Брент вернулся в кухню, прихватив по дороге пачку сигарет матери. «Этот гад намерен снова сделать ноги и пытается запудрить мне мозги, будто не знает, куда поедет. Как тебе такое понравится?» Брент мигнул. «Дерьмо собачье, Джей». «В точку, Брент. Дерьмо — это собачье». Роб прицелился пальцем в лицо старшему брату. «Я ради тебя срок отмотал. 6 месяцев. Ты представляешь себе, как это было?» И он начал перечислять все тот же список несчастий, который Пичли слышал каждый раз, когда братья испытывали нужду в деньгах. Начинался он с повода для столкновения Роба с правоохранительной системой, с избиения журналиста, который в тщательно выстроенном прошлом Джеймса Пичварда раскопал Джимми Питчеса, и который не только напечатал статью, основанную на россказнях информатора из Хэмпстедского участка, но имел наглость дополнить свою первую статью второй, невзирая на предупреждение Роба. Роб же действовал от широты сердца, ничего не получая и не прося. «Ни хрена, Джей, ты слышишь?» На защиту репутации брата, давным-давно сбежавшего от них. «Мы к тебе и близко не подходили, Джей, пока не понадобились тебе. И тогда ты выжил нас досуха», — закончил Робби. Пичли подумал, что способность его брата к переписыванию истории поразительна. «Тогда ты появился у меня, потому что увидел в газете мою фотографию, Роб. Ты увидел возможность сделать меня своим должником, проломил несколько голов, вывихнул несколько конечностей. И все ради того, чтобы сохранить прошлое Джимми в тайне. Ему это должно понравиться, он настыдится. Если он будет думать, что в любой момент мы вместе из прошлого можем выпрыгнуть, как чертик из табакерки, то он будет платить, болван, лишь бы мы держались подальше. Он будет платить, платить и платить. Я сидел в клетке, — зарычал Робби. Я срал в ведро. Ты это понял, приятель? Меня поимели в душе, Джей. А тебя кто-нибудь поимел? Ты, — закричал Пичли, — ты и Брент, вот кто меня поимел. Вы двое дышите мне в спину. Где б я ни был, тяните руки за бабками, и никуда от вас не деться, как от дождя осенью. — Мы же не можем мыть машины в дождь, — внес свою лепту Брент. — Заткнись! Роб взмахнулся на Брент пакетом с мусором. — Проклятие! Да чего ж ты туп? Он сказал... — Заткнись! Я слышал, что он сказал. — Ты разве не понял, что это значило? — Это значит, что мы с тобой паразиты. Вот что он сказал. Как будто это мы ему должны, а не совсем наоборот. — Я этого не говорил. Пичли сунул руку в карман и вытащил на свет чековую книжку, внутри которой лежал чек, дописать который помешала та баба из полиции. — Я просто хотел сказать, что теперь всему этому конец, потому что я уезжаю, Роб. Я выпишу последний чек. Еще вы сами будете решать свои проблемы. — Да насрать я хотел на твой чек! Роб двинулся на него. Брент торопливо пятился в гостиную, откуда раздался голос Джен Питчес. — Что это там расшумелись так? — Роб и Джей, заткнись, заткнись, господи! Почему такой козел, Брент, почему? Питчель достал перьевую ручку, снял колпачок, но не успел прикоснуться к бумаге пером. Роб набросился на него. Он вырвал чековую книжку из рук Пичли и отбросил ее в сторону. Она ударилась о стойку с кружками, которые с грохотом свалились на пол. — Эй, поосторожнее там! — крикнула недовольная Джен. Перед Пичли пронеслась вся его жизнь. Брент окончательно исчез в гостиной. — Идиот поганый! — прошипел Роб. Он ухватил Пичли за лацканы пиджака и дернул к себе, так что у того чуть не оторвалась голова. — Ни хрена ты не понимаешь, придурок! Ни хрена!